Мы не сразу сообразили, что началась война. Собственно, никто нам войны и не объявлял, что уже нарушает местные порядки. Впрочем, меня не удивляет, что с нами играют не по правилам. Узнали мы о начавшихся действиях, когда командиры частей, расположенных в крупных городах, сначала не получили еженедельные доклады о состоянии дел из окрестных гарнизонов, а затем еще узнали, что в города уже неделю никто не приходит. В прямом смысле, каждый город оказался в невидимом, но плотном окружении. К счастью, командиры в городах уже научены кое-чему, и посылать своих людей проверить, как оно там, не стали, сразу сообщив о ситуации нам. Харт, как лорд-канцлер, отдал приказ о введении военного положения. И пока военное начальство собирало и анализировало уже имеющуюся информацию, я занялся политическими аспектами. Это на поле боя я мог многое показать местным, а вот в стратегическом планировании. Нет, полным профаном уже не являлся, опыта набрался за прошедшие годы, но решил не мешать, да и заняться имелось чем. Первым делом мы выставили всех послов, отнесенных к потенциально враждебным государствам. Мы их аккуратно подслушивали с переменным успехом. О военных планах им никто ничего не сообщал, но многие сходились во мнении, что нападение будет, и им следует заняться уже совсем не дипломатической деятельностью, а лишь прикрываться оной. Поэтому выставлял я этих без всякого зазрения совести. Если бы верил хоть в маленькую возможность с кем-то договориться миром и разойтись без кровопролития, обязательно бы попробовал. Но я не верил. Следующими за послами пошли торговцы. Здесь уже имел место осознанный ход, удар по экономике. Ну и дальше все заранее обговоренные меры, входящие в комплекс военного положения. Еще раз мысленно вздохнул. Успели мы подготовить далеко не все, что требовалось. А затем порадовался, что застали нас, все же, не со спущенными штанами. Закончив с политическими вопросами, я вернулся в командный центр, так сказать, кабинет, который до конца войны останется точкой, откуда ведется командование. Карту Союза и соседей уже не только разложили, но качественно закрепили и нанести все необходимые пометки. А движение людей по кабинету уже не напоминало аврал, только деловую суету. На меня среагировали, но быстро вернулись к работе. Что-нибудь новое скажешь? Подошел я к Харту, гипнотизировавшему карту. Еще неделю назад никаких войск на границе не маячило, и все равно они достаточно плотно держат всю территорию. Первое, это не люди. Я склоняюсь к цитадели, киваю, поддерживаю. Они могут, к сожалению, у них действительно имелись ресурсы и возможности драться с нами на равных, неся потери, не без этого, но с поддержкой остальных именно серая цитадель могла решиться на затяжную войну с нами. Второе, чтобы полностью подавить все наши гарнизоны на этой территории, как раз армия и потребуется, а не несколько отрядов. Значит, часть наших сил они просто отрезали, лишив связи. Но мы не знаем, какие и где, да и подкрепление привести не успеем. А выводить гарнизоны из городов я не хочу. С этим я вновь согласился. Терять города нельзя, это наши опорные пункты. Желание вытащить моих солдат, сколько бы их там ни осталось, у меня свербило, но нужно сохранять рациональное мышление. Главный вопрос сейчас, это единственное направление удара или есть другие, продолжил Харт. Потому что, если это направление главное, тебе стоит выдвигать туда войска и наводить порядок. Но если мы ждем еще удар с другого направления, а удара точно стоит ожидать, Харт продолжал, делая вполне логичные выводы, и о том, как наши силы попытаются растянуть, и о том, как подключаться живые армии, когда свяжут боем наши армии мертвецов, и прочие умные вещи. Затем еще Алан подключился. «Нам надо решить, что делать с гарнизоном на заднем дворе Йозефа», — сказал вампир. «Это крупный отряд, который пригодился бы нам здесь». «Да, про это я тоже размышлял. Давида мы убрали, но он лишь самым активным из дураков. Там оставались дураки пассивные, и их пассивность обеспечивалась моими войсками, сидевшими в столице. Стоит моих скелетов оттуда убрать, у нас появится еще один противник. Только Ялан прав, там действительно сидит довольно крупный отряд. Надо дать повод Йозефу выступить против нас», — предложил Харт. «Казнить за это и спокойно выводить свои войска, здесь они нужнее. Это не гарантирует, что они не вступят в войну. Даже если вступит, это произойдет позднее», — ответил Харт. «Противников надо разбивать по одному, не давая сконцентрировать силы. А я вот смотрю на них и понимаю, что вроде умные люди, верные вещи говорят, только думают как-то клишированно, без размаха и стратегической наглости. Не просто так я продолжаю их в военных играх обыгрывать, им еще есть куда развиваться. Надо подготовить остальные крепости к отражению возможной атаки, продолжал Хаэрт, и добавить везде своей нежити, чтобы точно знать, что и как нападает. Гарнизон в 200 человек, нормально несущих службу, не так-то просто захватить без шума и открытого боя. В общем, я еще несколько минут слушал тактические выкладки обоих лордов. У нас здесь имелись и другие старшие офицеры, которым, по-хорошему, тоже надо дать высказаться. Просто я не рассчитывал, что разговор резко превратится в военный совет. Я подождал, пока они выговорятся и заметят, что я молчу. И, когда на мне сошлись взгляды, вопросительный Алана и нейтральный Хаэрта, спросил: «Это все, что вы можете предложить?» Алан бросил взгляд на Хаэрта, оба промолчали. «У нас есть неопровержимые доказательства участия Серой Цитадели в войне?» «Нет», — отрицательно качнулся всем телом Хаэрт. «Кроме них, некому», — добавил Алан. «Еще раз прокручиваю свой план в голове и, не найдя явных изъянов, вываливаю его на окружающих. Мы не будем выводить гарнизон. Относительно небольшими силами мы не даем крупному государству присоединиться к нашим врагам, что вполне оправдано. К тому же наш пока неизвестный враг не может не понимать ситуации и обязан попробовать наш гарнизон выбить, а мы об этом знаем, так что это отличная ловушка. Возражения есть?» Возражений не последовало. «Отлично. Далее. Я собираю самую большую армию, какую могу потянуть. Вооружаю ее артиллерией по максимуму и двигаюсь прямо туда, указываю на карту, прямо в регион начавшихся боевых действий. Ищу доказательства участия Серой Цитадели, ни на что не обращая внимания, совершаю ответный визит вежливости с целью сравнять с землей этот рассадник фашистов осталось неозвученным, серпентарий. Получается небольшой крюк, зато у меня появляется хороший шанс наткнуться на вражескую армию. Тебе обязательно идти самому?» Спросил вампир. «Да», вместо меня ответил Хаэрт. «Взять Серую Цитадель уже пытались. Пусть лучше сделает это лично, перепоручать такое некому. Далее у нас два вопроса, возвращаюсь к плану. Первый. Что сделает полководец противника? Если сочтет угрозу Цитадели приоритетной, у нас будет полевое сражение с армией противника. Побеждаем, война скоро закончится. Проигрываем, подниму новую армию. Не просто так мы последний год создавали приличный запас оружия. Если противник посчитает, что Цитадель неприступна, вам придется его удерживать, пока я не вернусь, либо побеждать своими силами. Не маленькие, справитесь. Второй вопрос. Мы соседей захватываем или только к миру принуждаем? Лорды переглянулись. Я склоняюсь к принуждению. Нам пока не проглотить новые земли, надо на этих встать на ноги. Значит, действуем по такому сценарию. Вы всем соседям пишите ультиматум. Содержание примерно такое. Если мы будем уверены, что вы участвовали в этой войне, мы оставляем за собой право принудить вас к контрибуции деньгами или людьми. После войны посчитаем потери, прикинем, сколько нам надо восполнить, и заберем у соседей. Денег они нам все равно давать не захотят, а нам и ни к чему. Новые люди, конечно, будут именно новыми людьми, свои старые предпочтительнее, но война уже началась, фарш обратно не прокрутишь. Если нет возражений, я пошел готовить войска. Глава 24. Когда к воротам подходил отряд бойцов, что 5 дней назад вышли в патруль и не вернулись, город уже второй день находился на военном положении, поэтому встречали бойцов, мягко говоря, настороженно. Командовал городским гарнизоном полковник Нарас Фолки. Как и все офицеры, Нарас еще привыкал к новой системе звания и градации подразделений. Он носил звание полковника, потому что под его командованием находился городской полк. По факту личный состав до полка не дотягивал, но Нарас имел уверенность в готовности города к осаде. Взять город сразу мало у кого получится, в этом никто из офицеров не сомневался. Единственное, что напрягало полковника, присутствие нежити. В этом отношении Фолке не повезло. Его отца загрызла дикая нежить. Редкий случай, самоподнимающиеся мертвецы встречаются не особо часто, однако это произошло, и преодолеть свою ненависть к немертвым оказалось не так-то просто. Есть на душе раны, которые не заживают легко и быстро. В городе находился лич с отрядом мертвецов, готовых к бою. Большую часть времени нежить обитала в специально построенном для них склепе, и Нарас радовался бы проводить там вообще все время. Однако другие жители, куда спокойнее относящиеся к нежити, постоянно прибегали к помощи мертвецов, и скелетов нередко видели на улицах города. Нора смирила с этой ситуацией одно: Лич Ауф ни разу не дал повода подозревать себя хоть в каких-то нехороших делах или мыслях. Отвратительный собеседник, совершенно дубовый и бестактный, Ауф помогал, еще помогал, потом еще помогал, никогда и никому не отказывая. Ауф присутствовал и среди встречающей делегации. Нараз собрал всех магов и наиболее опытных ветеранов, встречая десяток заблудившихся почти неделю назад солдат. Через ворота их пропускали со всей осторожностью. Одно неверное движение, и этот десяток бы расстреляли, обрушили бы на голову стальные шипастые шары и добавили бы магии. Десяток прошел спокойно, солдаты выглядели или старались выглядеть расслабленно и немного удивленно. И десятник уже открыл рот, но сказать ничего не успел. Хватило двух слов Ауфа. Они мертвы. Фолки ожидал подобного поворота, из столицы предупредили, что на стороне противника тоже будет нежить, поэтому сомнений полковник не испытывал. Что нежитью будут его собственные солдаты, неожиданно, неприятно. Однако и на этот случай у Нараса имелся алгоритм действий. Огонь. Стрекот мушкетов разорвал тишину. Лица обреченного на смерть десятка исказились, но не в гримасе страха или отчаяния. Нет, там застывала ярость. Чтобы уже через секунду во все стороны брызнули ошметки тел, и скрытые существа попытались сбросить бесполезные оболочки, пытаясь получить преимущество мобильности. Однако платой за способности использовать тело жертвы в качестве оболочки и маскировки стала хрупкость. Солдатам даже не пришлось делать второй выстрел, все завершилось за какие-то секунды, не успевшие полностью вылезти мертвых тел, творения магов цитадели погибли, так и не сумев ничего сделать. «Тебе известно, что это за уродцы?» – спросил Нараз. Лич приблизился к телам и присел рядом с мертвецами. Внимательно осмотрел. «Нет, мы ничего подобного не используем», – ответил Ауф. Полковник мысленно отметил, что это и помогает людям мириться с властью личей. Некроманты и личи обычно не имели никаких моральных рамок, думая только о результате. Арантир, если он и создавал нечто подобное, то не делал это открыто, да и в целом установил для некромантии определенные рамки. Все знали, что теперь мертвецов не хоронят в землю, используя специальные склепы, и при необходимости они могли стать источником трупов для некромантии. Не просто мириться с тем, что тело твоего умершего родственника может быть осквернено. Однако Фолки знал о законах, связанных с некромантией. В первую очередь для магии использовали неизвестные тела, скелеты тех, чье имя уже проблематично установить. Так что, когда дело дойдет до не так давно умершей престарелой матери самого Нараса, он сам уже будет мертв, да и дети его, возможно, тоже. Так, во всяком случае, считалось, никому не расслабляться. Начал отдавать приказы полковник. Это только первая попытка проникновения, должны последовать и другие. Сохранять бдительность. Напоминание, впрочем, не требовалось. Солдаты городского полка не могли похвастаться великолепной выучкой, да и количество ветеранов не превышало одного или двух на отделение, но у солдат имелись другие качества, к ним относилась дисциплина. Бойцы ощутили перемены в жизни, почувствовали на себе и своих семьях значительные перемены к лучшему. В этой новой жизни ни у кого из солдат не осталось никаких переживаний о близких. У семьи есть жилье, приличный уровень жизни, а у детей точно будет образование и выбор, чем заниматься в жизни. Солдаты защищали не своих правителей, не сидящего где-то далеко в столице Лича. Солдаты защищали свои дома и новый уклад жизни, и атаку не пропустили. Противник выбрал место, где лес ближе всего подходит к домам, разбросанным под городскими стенами, чтобы проскочить, пользуясь укрытиями. Врагов заметили. Солдаты на стенах реагировали на любое движение и заметили десяток фигур, что выскользнули из леса и попытались затеряться между домами. Сержант подал сигнал тревоги, на стене уже через минуту прибавилось солдат. Противники, однако, прятались среди домов, более не показываясь. «А чего они днем полезли?» – спросил один из солдат, нервно поглаживая мушкет. «Чего ночи не дождались?» «Спустись и у них спроси», – ответил второй. Пришедший офицер, выяснив, что произошло, сам выглядывать не стал. Видел он не лучше своих солдат, а значит, не рассмотрит ничего, что не увидели подчиненные. Свою жизнь их научили хранить и впустую не подставлять. Сержант, оставить здесь усиленный пост, чтобы следили за обстановкой, остальных разогнать. Разрешите вопрос. Сержант не совсем понимал, что решил офицер. Офицер не отмахнулся, его также научили, помимо прочего, доводить суть приказа до бойцов, если это необходимо. Заодно надо немного подбодрить бойцов, не понимающих, что происходит. Я думаю, противник проверял нашу бдительность и реакцию, а теперь будет изводить, показываясь под стеной, чтобы мы каждый раз поднимали тревогу. Они хотят нас измотать, издергать тревогами. Поэтому пост не усиливаем, зато принесем сюда сюрприз. Офицер кровожадно улыбнулся. Если подойдут близко к стенам, сбросьте им на голову факелы. Дома зажжем, уточнил солдат. Да, подтвердил офицер. Дома отстроим новые, а на уловки не поддавайтесь. Воспользоваться принесенными сержантом негаснущими факелами пришлось уже через пару часов. Противник не торопился, выжидал какое-то время, видимо, рассчитывая, что защитники потеряют бдительность. Солдаты же ждали, пока фигуры окажутся достаточно близки, и тогда бросили факелы. Дома под стенами вспыхнули не сразу, строились они на совести, какую-никакую защиту от пожаров имели. Жильцы и стража могли бы, если не потушить огонь, то успеть локализовать очаг возгорания. Врагам этого сделать не дали. Через полчаса под стенами все полыхало. Поднявшийся на стену лич подтвердил окончательную смерть семи существ. С наступлением темноты живых на стенах сменили мертвецы. Полковник, удостоверившись, что все в порядке, вернулся к себе, но в кровать не пошел, сев за стол. Офицеры, находясь в схожем с командиром состоянии, собрались в офицерской комнате. Там же сидел лич, чтобы, в случае обнаружения скелетами признаков угрозы, сразу сообщить живым. Надо думать, ночь не будет спокойной. «Да?» – спросил один из офицеров. Лич повернул к говорившему лицо, стараясь понять, обращен вопрос к нему или нет. Решив, что вопрос риторический, Ауф вернулся к наблюдению. «Я думаю так, они надеялись подойти незаметно и ударить, да хоть бы и ночью», – выдвинул свою версию другой офицер. «Ага», – и снова вопрос. «Почему не ночью?» На это офицеры не нашлись, что ответить. «А почему всего одна группа попробовала?» – снова заговорил первый. «Я как понял, они все остальные форты за милую душу собрали. Значит, и таких групп у них не одна. А, не, я так понял, что работали те, первые, которые личины наших надели». Офицер с лысиной сморщился, огляделся, явно хотя сплюнуть куда-нибудь. Однако дисциплина и порядок возобладали. «А они на нас не навалятся?» – спросил другой офицер. «Нет, они хрупкие совсем», – снова заговорил офицер с лысиной. «Может, и полезут, но мы, если не провороним, в капусту их нашинкуем, уродов». Опомнившись, он обернулся к Ауфу. «Я не про всю нежить, а про врагов, Ауф. Так что ты это?» Лич медленно кивнул. «Понимаю, согласен, мерзко. Сама идея пользоваться обличием врагов хороша, но исполнение грязное». Лич несколько лукавил. «Если применять такую магию и таких существ против врагов, почему бы и нет, особенно если война уже дошла до определенного уровня ожесточения». Однако озвучивать такие выводы не следовало. Арантир, лорд Хаарт и другие личи нередко обсуждали моральные рамки и пределы применения силы. Арантир выделил условную шкалу цивилизованности общества, требования общества к нормам морали, что регулируют отношения как внутри государства, так и отношения государства к окружающим, союзникам, нейтралам и врагам. В обычных условиях убийство своих табуировано, а врагов поощряется. Однако внутри союза появляются дополнительные факторы. Резкое повышение уровня жизни, а также чувство превосходства вызывает появление у людей терпимости к врагам. Граждане союза считают себя более развитыми, чем окружающие. Если этот процесс не контролировать, граждане начнут презирать всех, кто не является гражданином сейчас, а потом и тех, кто не родился гражданином. А это опасно, создаст проблемы с дальнейшей ассимиляцией. Хотя такой подход развязал бы некромантам руки, ведь все неграждане стали бы низшими существами, с которыми можно было бы делать все что угодно. Арантир не хотел такого и придерживается другого пути. Гражданам Союза постепенно навязывалось мнение, что они более развиты, и потому должны проявлять некоторое снисхождение к менее развитым соседям. Такой подход культивирует определенные моральные качества, позитивные, так сказать, но это же связывает личим руки в средствах, какими можно воздействовать на противника. К тому же Эрантир борется с ареалом нежити, как некоего безусловного зла. Обман, да, но необходимый для обеспечения сосуществования в долгосрочной перспективе. На самом деле Ауф считал творения противника весьма эффективными, но все же требовавшими определенных доработок. Как над этими доработками он и размышлял, пока офицеры обсуждали, будет ли ночью нападение, или можно расходиться и отдыхать. Глава 25. Не порадовали меня новости от Уфа, совсем не порадовали. К сожалению, быстро, настолько, насколько хотелось бы, я выступить не смог. Если свои легионы скелетов я собрал в темпе вальса, то с артиллерией возникли затруднения. Можно попробовать пройтись по условно занятой противником земле и без помощи пушек, но, а если они каким-то образом уже провели туда армию, по данным нашей разведки, нет. Большое воинство еще двигалось от цитадели, войскам потребуется месяца два, не меньше, чтобы дойти до границы. Неспешно двигаются, да, однако какие-то силы уже сейчас действуют на территории Союза, а лезть в потенциальную ловушку, нет, опасно. Враги слишком много знают о текущем вооружении моей армии, могут и подготовить какие-нибудь неприятные сюрпризы. Не просто же так они сподобились на эту войну, одну наработку цитадели я, в принципе, уже увидел чужими глазами. Твари, вызвавшие у меня ассоциацию с богомолами из-за тонких, длинных конечностей, сгибающихся как передние лапы этого насекомого. Я таких создавать не могу, потому и полное ТТХ мне недоступно. Занимают они свежий труп, или создаются в еще живом человеке. Если первое, то любой лич и достаточно сильный некромант смогут определять таких ребят. А вот если второе, с какого момента можно заметить паразита, неизвестно. И неизвестно, насколько много подобных тварей могут создать в цитадели. Явно больше одного отряда. Чтобы так быстро перебить наши гарнизоны, потребуется минимум десяток групп. В общем, этот вопрос требовал отдельного изучения, и это еще одна причина сравнять цитадель с землей. Ауф показал мне не только этих богомолов, но и реакцию людей. Что же, стратегия выбрана верно. По уму применение таких существ чем-то аморальным, тем более по меркам средневековья, не является. Особенно когда применяется только к солдатам. Не будь это магией смерти, никто бы даже слова не сказал, примени я что-то подобное к солдатам противника. Но мы имеем дело с магией смерти. И как показывают наблюдения, даже наши собственные граждане еще не привыкли к некромантии. То есть да, пока скелеты работают, никаких проблем нет, кто отказывается от халявной рабочей силы. Но все же есть и негатив, особенно касается он захоронений. Систему склепов я вводил не столько из-за нехватки мертвецов, сколько для прививания все той же толерантности к некромантии и магии смерти. И регулярно возникают случаи недовольства. Дальше возмущение, высказанного местным органом власти, пока не заходило, все же повышение уровня жизни заставляет людей мириться со многими нюансами, но где грань, которую нельзя переступать? Не думаю, что некто извне сумеет поднять восстание против нас, некромантов и личей. Это уже совсем фантастические сценарии. Но вызовем мы своими действиями стихийное недовольство, подавлять его придется именно нежитью, дисциплина живых полков не позволяет бросать людей против своих же. Солдаты у нас мотивированные, это хорошо, но мотивированы они на конкретную цель, защиту сограждан. Попытка подавить восстание живыми солдатами может привести к непредсказуемым результатам, а я не люблю непредсказуемость. Хаар считает, что я перестраховываюсь. Что наш авторитет достаточен для непопулярных мер, возможно, но я постараюсь обойтись без неоднозначных инцидентов, чтобы мне их потом не припоминали сотнями лет, как это пару раз случалось в истории моего мира. Чистая репутация, меньше головной боли, и уроки из истории извлечь не так-то сложно. Первый урок – не посылать войска на подавление гражданских. А пока другой вопрос. Если у меня все же появятся такие вот богомолы, стоит их использовать? Да вроде как незачем. Подходят они, судя по всему, только для кратковременного внедрения, чтобы провести диверсию или атаковать изнутри небольшой гарнизон. С этим должен справиться спецназ, или правильно проведенная штурмовая операция обычными войсками. А со шпионажем куда лучше справляются вампиры. Заточенность под узкие задачи не всегда удобна. Куда больше меня сейчас беспокоила безопасность оставшихся в зоне действия противника городов. Пока все спокойно. Личи дежурит ночью, живые днем, войска противника у стен не замечены, с диверсиями справились, с первыми двумя попытками, во всяком случае, им бы еще пару дней простоять, а там и я подтянусь. Однако сейчас на повестке дня у меня возник другой вопрос. Из республики собственной персоной прибыл Конрад. Первый раз мы встречались, когда он приехал для получения вампиризма. Помимо ритуала мы обсудили сотрудничество и взаимодействие. Тогда Конрад пожелал сохранить автономию и независимость, никак де юре не закрепляя подчиненное положение республики к союзу. Я ничего не имел против, меня устроило бы любое взаимодействие, кроме откровенно враждебного. Весь прошедший год Конрад, очевидно, постепенно укреплял свою власть и методично проводил какие-то внутренние преобразования, иногда пользуясь нашей поддержкой. Некоторое время я вообще не интересовался тем, что у них там происходит, и лишь недавно, когда впереди замаячила новая война, получил полный отчет о состоянии дел, собранный нашей разведкой, и увиденное меня не порадовало, если откровенно. Конрад оказался человеком, теперь уже вампиром, далеко не самых выдающихся моральных качеств. Получив бессмертие, решившее все проблемы со здоровьем, Конрад взялся за политику республики, постепенно реформируя ее обратно в монархию. Не в прямом смысле, но в основном Конрад занимался централизацией власти и замыканием управления на свою персону. Бессмертный построил у себя в голове простую логическую цепочку. Раз он бессмертен, то будет править долго, в идеале вечно, значит, нужно замыкать власть на себе, а механизмы обновления власти и вовсе не нужны. Он сам все решит, всех назначит и так далее. И к войне республика подошла не в политическом кризисе, но буквально в шаге от него. Политические оппоненты Конрада все еще не подняли восстание только по одной причине. Не успели договориться между собой, но они договорятся. Конрад считал иначе, не без основания полагая, что разрозненные группы республики, имеющие множество противоречий, часть из которых сам Конрад и поддерживал, договориться не в состоянии в принципе. Дураком он не являлся и пользовался тем самым приемом «разделяй и властвуй». А вот наша разведка уже вскрыла два очага оппозиции, между которыми шли переговоры. Оппоненты Конрада нашли способы, где развязать противоречия, где отложить, не это важно. Итог один. Любое действие Конрада по укреплению своей власти начнет восстание. Получив результаты разведки на руки, я подумал, посоветовался с Хартом, подумал еще раз, да и отдал приказ информацию по оппозиции слить Конраду, но активно ничего не предпринимать. Разберется сам, молодец. Не разберется, будем исходить из последствий. По сути, я вампира банально списал, убедившись, что он не станет нашим единомышленником. У него в распоряжении имелся год с лишним, чтобы узнать, как у нас все устроено и почему нет политической оппозиции, как явление, при том, что физически мы никого не истребляли. Конрад у нас бывал, смотрел, но у себя все делал по своему разумению, вообще на нас не ориентируясь. Что тому причина, неизвестно, но факт есть факт. Поэтому для нас Конрад – временный союзник, не более того. Сейчас же глава республики приехал, чтобы обсудить начавшуюся войну. Таким образом, Серая Цитадель собрала против вас коалицию, формально не объявляя войну, закончил Конрад рассказ. Выглядел вампир при этом так, будто преподнес мне какую-то безумно важную информацию, за которую я ему по гроб жизни обязан. А у меня об черепную коробку изнутри бился только один вопрос, если упускать ругательство, звучащий так. Почему ты сообщаешь это только сейчас? Информация имела актуальность до начала войны, но не сейчас. К тому же сам факт, что Конрад этой информацией владел, о многом говорила. Не думаю, что он или его полководец участвовали в собрании, а вот кто-то из дворян республики, вполне. И все же эта информация к нему попала. Значит, Серая Цитадель достаточно доверяла республиканцам, чтобы так рисковать. Из всего этого следует некий вывод. Если рассматривать самый пессимистичный вариант, Конрад уже готовился к предательству и переходу на сторону врага, в первую очередь Цитадели. Предположу, что ему обещали свободу, но положение внутри республики покачнулось. Конрад понял, что только я могу помочь ему удержаться на троне, и потому сторону менять повременил. Хотя я больше склоняюсь к другому выводу. Понимая нашу экономическую мощь, Конрад надеялся сохранить статус-кво, поддерживая союзные отношения, но не разделяя наши взгляды и политические ориентиры. Терять статус дворянина, государя и тому подобное, наводя какую-то непонятную демократию, вампир не хотел. Каролина, отслеживающая действия вампира, не запросила ордер на убийство по одной причине. Смерть Конрада лишит нас нейтралитета республики, а направлять большие силы, чтобы наводить там порядок, мы не хотели. Предатель нас устраивал. Он не мог нам навредить и исполнял единственную задачу, нами поставленную. Республике война не угрожает, — спросил я. «Доказательств предательства Конрада у меня не имелось. Кто знает, может, он действительно получил информацию только сейчас и передал так быстро, как мог. Да и наказывать его прямо сейчас не имеет никакого смысла. Неважно, готов он предать нас или нет, если он обеспечивает нейтралитет республики, нас все устраивает. Это политика. Мой приоритет – сохранение жизни граждан Союза. В остальном я могу лавировать в достаточно широких пределах. Да, нам, Первому Союзу, нарушать договоренности нежелательно. Репутация, ее сложно нарабатывать и легко очернить. Поэтому никаких резких телодвижений. Надо подумать, как и дальше использовать Конрада в своих целях. Нет, пока такой угрозы нет. Я получил информацию поздно, предупредить вас о нападении мы не могли. У меня все еще слишком много неверных людей при дворе. Хаем, при дворе, да, уже мнит себя королем. А на первый взгляд казался вполне приличным человеком. Может, применить свое влияние, подавить волю вампира я вполне смогу. Однако я не знаю, как он будет себя вести после подобного подавления. Если внешне ничего не изменится, замечательно. А если это сразу будет заметно, объяснять потом Алану и Льюису, почему и зачем я мозги их собрату прополоскал. Нет, да и необходимости нет. А как информация вообще к тебе попала? Предатели не договорились между собой, один из них провалился и сдал остальных. На это собрание приглашали моих противников. По договоренности они должны провести переворот в республике, когда вы не сможете им помешать. Значит, сначала цитадель планирует навязать войну, а уже потом втягивать силы остальных. Логично, киваю. Я бы, по возможности, вообще не ввязывался в этот конфликт, перешел Конрад к делу, ни на чьей стороне. Предположу, что у вампира уже заготовлены аргументы, но в них нет необходимости. Хорошо. Постарайся получить больше информации. Это не обязательно, но упростило бы мне задачу. У цитадели не будет возможности зайти так далеко, чтобы прочие осмелились присоединиться. Поэтому просто выжидай и сохраняй свою власть. Большего не требуется. Только ведь ты, вампирчик, не просто так лично сюда мчался, чтобы мне все это рассказать. Ой, не просто так. Однако Конрад удовлетворился моим ответом. Мы еще немного обсудили войну, где он попытался больше узнать о моих планах, окончательно убеждая меня в том, что вампир собирается играть на два фронта. Эх, жаль, Льюис далеко. Отправил бы вампира самого устранять своего излишне обнаглевшего собрата. И Хаарту лучше пока не сообщать, тот нетерпим к предателям. Надо поторопить артиллеристов. Затягивать кампанию для меня опасно. Глава 26. Это полный провал, признал Аронос. Рыцарь-командор вздохнул и медленно поставил недопитый кубок с вином на стол. Аронос не отличался склонностью к импульсивным поступкам и, несмотря на гнев, не выбросил кубок в стену или что-то вроде того, а причин для гнева хватало. Теперь, спустя столько времени, Аронос уже мог сказать, где Орден совершал ошибки и как ситуация докатилась до критического состояния, но это сейчас. Рыцарь-командор, руководивший силами Ордена с самого начала переворота, знал, на чем основывались решения и какой логике Аронос следовал, отдавая приказы. Первой ошибкой стало планирование операций, точнее, отсутствие достаточного количества наблюдателей, что сообщали бы обо всех действиях короля и придворных. Уже это предотвратило бы весь тот бардак, что начался в день переворота. И Аронос высказывался по этому поводу светлым отцам, но получил отказ. Конкретно ему сказали: «На все воля Светлой Матери, она защитит нас, верь, брат». Рыцарь-командор вздохнул и принял такой ответ, а сейчас стойко переносил испытания, что выпали на плечи ордена. Переворот прошел отвратительно. Его величество погиб где-то в суматохе. Половина дворца сгорела. Кто-то рассказал горожанам и городской страже, что дворец пытаются захватить какие-то враги. Версии в разных частях города отличались, и орден едва не устроил бойню прямо на площади перед дворцом. Семья короля скрылась в неизвестном направлении. Аронос догадывался, в каком, но догадки оставались лишь догадками. И еще встреча с этим неизвестным темным, лично убившим несколько воинов ордена и, похоже, являющимся причиной всех бед. И после переворота проблемы ордена не закончились. Дела пошли только хуже. Сначала орден и церковь тратили силы, чтобы подавить стихийный мятеж в столице. Темный, пользуясь моментом, совершил несколько нападений, убив двух светлых отцов и одного рыцаря. Не все нападения прошли успешно, но все же. Затем, наведя порядок, орден попытался собрать аристократию, чтобы договориться о новом порядке. И здесь все пошло наперекосяк. На встречу пришли далеко не все дворяне, и не явившихся рассматривать приходилось в качестве потенциальных врагов. Но даже те, что пришли, задавали очень неудобные вопросы. Ведь то, что должно выглядеть, как освобождение им народа от гнета безумцев и темных личностей, выглядело банальным переворотом. При этом королевская семья осталась на свободе, а значит, у королевства имелся легитимный наследник, способный собрать недовольных вокруг себя. Еще одним промахом порадовали светлые отцы. До всего случившегося Ароноса убеждали, что народ горячо поддерживает церковь и жаждет нового, справедливого порядка. На деле все оказалось далеко не так радужно. На ордены светлых отцов смотрели в лучшем случае с подозрением, а паства, полностью верная церкви, не насчитывала и десятую часть населения города. К счастью, ораторского искусства светлых отцов хватило для убеждения приличной части аристократии, ситуация начала стабилизироваться. Когда начались мелкие провокации, Аронос не мог сказать, действие ли это темного, или недовольные аристократы пытаются разжечь вражду, но конфликты не заканчивались ни на день. Церковь и орден уверенно удерживали столицу, также заняли несколько ближайших замков для своих нужд. Но на этом все. Светлого отца без охраны, двигающегося из столицы в один из городов, запросто могли ограбить и убить даже на безопасном, вроде бы, тракте. А среди народа начали появляться страшилки, одна безумнее другой, выставляющие орден и церковь натуральными монстрами. К счастью, церковь готовилась давно и работать с простыми крестьянами умело. Убеждения и действия светлых отцов медленно, но верно меняли отношение людей. Увещевания и благие дела склоняли чашу весов. Пока не объявился наследник, Маркос, едва появившись, юноша начал рассылать своих людей по городам и поселениям, и только укрепившаяся власть церкви вновь посыпалась. Маркос напоминал, что его отец показал себя хорошим правителем, снижал налоги, делился продовольствием с голодающими, ввел справедливый суд, последнее вызывало недовольство у дворян. Впрочем, и дворянам Маркосу имелось, что сказать, и теперь, если церковь во всеуслышание заявляет о справедливости, доброте и свете, то не хотят ли светлые отцы предъявить доказательства темных дел его величества Винсента, что сподвигли церковь вмешаться? А если доказательств нет, не хотят ли светлые отцы вернуть престол законному наследнику и понести наказание за свои действия? И как будто одного этого мало, светлые отцы не придумали ничего лучше, чем отправить за Маркосом отряд рыцарей в обход Ароноса. Рыцарь-командор, конечно же, такой приказ бы заблокировал. Мало того, что подобное действие дискредитирует церковь, так вся ситуация напоминала ловушку. Маркос не скрывался, открыто заявляя о своем местоположении и просто приглашая в гости. Предчувствие Ароноса не обмануло, отряд его подчиненных отчасти перебили, а выжившие стали пленниками. Естественно, Маркос воспользовался ситуацией, очернив орден и объявив, что церковь силой захватила власть и не собирается ее отдавать, а значит, пора собирать войска и возвращать свое. Внутренняя война, которую все это время пытался предотвратить Ароноса, стала вопросом времени. Рыцарь-командор поставил вопрос ребром, добиваясь у светлых отцов ответа. Оставляют они попытки удержать власть или собираются драться? Светлые отцы решили драться. Рыцарь-командор, получив ясную цель, потребовал передать все командование в его руки, чтобы все силы церкви действовали как единый механизм. Хотели светлые отцы воспрепятствовать Ароносу или нет, уже не важно. Произошло то, что за всю историю происходило всего трижды. Светлая мать явила свою волю, благословив Ароноса. Это воодушевило рыцаря-командора и придало сил к действию, да и все верные сыны церкви, узнав благую весть, сплотились перед лицом тьмы. Первым решением рыцарь-командор вызвал все наличествующие силы ордена и церкви, чтобы действовать один кулаком. А пока силы собирались, предложил Маркосу встречу, чтобы попытаться мирно урегулировать ситуацию. Возможно, получится обратить юношу в истинную веру, и из противника он станет верным союзником. И здесь все снова пошло наперекосяк. В среде аристократии поползли слухи, что Маркос – самозванец, что принц на самом деле погиб, и некто выдает себя за наследника, ведя свою игру. Не успел Ароноса как-то среагировать на это известие, как собравшиеся в коалиции дворяне начали воевать между собой. Все, что успел сделать рыцарь-командор, отправить отряд за Маркосом, чтобы вытащить его в столицу и разобраться, кто он, и представить жителям столицы. И вот отряд вернулся с одним сообщением. Он отступал вместе с отрядом неизвестных солдат, докладывал лейтенант. Они хорошо сражались, потерь не понесли, только отступали. И в какой-то момент просто сами прирезали парня и бросили. Еще и пожар устроили, так что тело не опознать, обугленный кусок мяса. А пока вы пытались погасить огонь, они ушли, догадался Аронос. Все так, владыка, повинился лейтенант. Не вини себя, Тилан, ободрил подчиненного Аронос. Ты сделал все, что мог. Отпустив подчиненного, рыцарь-командор повернулся к темному углу. Кабинет, что он занимал, имел отличное освещение, да и убранство сильно поменялось. Аронос предпочитал светлые и мягкие тона, и потому его рабочее место вызывало подсознательную ассоциацию к светлому залу церкви. Однако один темный угол оставался. «Что ты об этом думаешь, Димат?» Вышедший из тени светлый отец имел вид старца, сгорбившийся, с морщинистым лицом и руками, в обтертой мантии. Он производил обманчивое впечатление. «Да, Димат, старик, пусть не немощный, не способный показывать чудеса акробатики и грации, зато светлая мать хранит его разум в ясности, поддерживая тело, позволяя много работать и оставаться незаменимым на своем посту. Тебе стоило вызвать меня намного раньше, парень», – проскрипел Димат. «Не скажу, что время упущено, но для исправления положения потребуется приложить массу усилий. Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю, старик», – ответил рыцарь-командор. «Хе», – Димат опустился в свободное кресло. «Тот темный, о котором ты говорил. Щенок, наглый, хитрый, безумно удачливый, но не очень опытный. Много мелких ошибок, хотя это не важно, своего он добился. Хорошие новости, я здесь, и я опытнее этого щенка, так что теперь ему придется поумерить наглость. А есть плохая новость», старик пожевал губы, не спеша с ответом. «Думается мне, рассказ твоего лейтенанта наглядно показал, что столкнулись рыцари не с обычными противниками. К темному подошло подкрепление, хорошо обученное подкрепление». Аронос нахмурился. «Только сейчас, мне кажется, этот темный уже давно действовал не сам». Димат отрицательно покачал головой. «Нет, парень, он работал с местными. Тебе этого не заметить, но я вижу все совершенные ошибки, совершенные бестолковыми исполнителями. А вот потом, когда объявился этот наследник, кое-что поменялось. Не думаю, что у темного много сил, скорее один или два небольших отряда, но хороших, очень хороших, так что бдительности ты не теряй». Новости не радовали. «Даже два хороших отряда могут многое сделать. Уже сделали, и наверняка на этом не остановится». Иллюзий Аронос не питал, раз его рыцари не смогли настичь отряд один раз, значит, не смогут и в следующий. Потребуется хорошая засада или значительный перевес сил. Что посоветуешь? Старик вновь задумчиво пожевал губами, некоторое время размышляя над ответом. «Во-первых, не отступать от веры, парень. Светлая мать ведет каждого из нас своим путем, нет никого, кто смог бы противостоять ее воле. Раз она отметила тебя, не сомневайся в выбранном пути». Аронос улыбнулся, медленно кивнув. Не стал рыцарь-командор говорить, то и так уверен в себе и своей вере. «Во-вторых, не забывай заветы церкви. Мы можем утопить сопротивление в крови, но это не будет победой. Делай то, что должен делать. Убеждай, призывай, вдохновляй. Не опускайся на уровень темного. Он свое получит, теперь я здесь и об этом позабочусь. В конце концов, темный лишь мальчишка, я подловлю его, это не более чем вопрос времени. А ты делай то, что должен. Нас ведет свет, и мы несем свет», — ответил Аронос. Глава 27. Я многого ожидал, когда двигался армией в направлении своих городов. Успел придумать множество возможных пакостей, какие могла бы устроить серая цитадель. В какой-то момент я даже попытался представить себя отбитым фашистом, чтобы объять вообще все возможные варианты. Что же, цитадель не смогла меня удивить. На дороге я встретил поток беженцев. Множество гражданских двигались от границы вглубь Союза. Предположу, что некроманты согнали вообще все население, какое смогли. Наверняка думали, что я не брошу гражданских на произвол судьбы. Да, не брошу. Даже подозревая, что среди беженцев есть либо шпионы противника, либо вообще носители какой-нибудь пакости. В другой ситуации меня бы, возможно, ужаснул вид десятка телег и сотен людей, бредущих по дороге. Но нет, ничего особенного в этом зрелище я не находил. Поэтому вместо наступления пришлось быстро организовывать фильтрационные лагеря. Никакой растерянности, Поскольку такой вариант я рассматривал и заранее подумал, что буду делать. Полетели во все стороны приказы, государственный механизм провернулся в холостую разок и начал отрабатывать вложенные в него силы. Феодалов более нет, а люди, что отвечают за управление на местах, имеют обязательства и несут ответственность за исполнение своих обязательств, есть. Поэтому промедление местных управляющих длилось не более пары часов. Вечером я получал первые отчеты. Оказалось, что беженцы не успели продвинуться сколько-нибудь далеко, перехваченные и перенаправленные. Я же начал работать сразу, прямо там, где застал проблему. С помощью скелетов наскоро ограждал территорию и создавал условия для проживания в поле. Загонял туда людей. Вспышки недовольства подавлял сразу, недовольных сразу отделяя и оставляя под надзором. Половина из них, я думаю, окажется просто напуганными людьми, ни в чем не виноватыми, а вот к остальным могут возникнуть вопросы. Своими силами я перекрыл два направления, остальными занялись без меня. Глядя на палаточный городок, быстро обрастающий стеной, я прикидывал, на какой результат рассчитывал противник. Паника, разбредающиеся повсюду беженцы, рассказывающие всякие ужасы, беженцев я успел опросить, выборочно, само собой, и везде слышал одно и то же. Приходили солдаты, всех силой прогоняли, кто сопротивлялся или медлил, били, если сопротивлялся долго, вешали. Солдаты ничего не объясняли, просто гнали. Только что иронично, сопротивления-то как раз почти не оказывали. В смысле, гражданские привыкли доверять солдатам и представителям власти, и когда пришли и стали прогонять, большинство собрали вещи и спешно потопали, не задавая глупых вопросов. Особенно позабавила формулировка одного из старост, что я, дурной, что ли? Если солдаты подгоняют, значит, там что-то опасное. Когда им объяснять? Ну мы и снялись, а чего? Жаль лишь, что противник быстро заметил просчет. Поняв, что народ действует как-то слишком спокойно и организованно, добавил немного жести уже от себя. Убийство, в основном. Но и это, судя по рассказам очевидцев, делалось все наспех. Похоже, противник очень спешил. Итог у нас такой. То, что могло стать катастрофой, вышло мелким недоразумением, произнес я, обращаясь к единственной слушательнице. Бе наклонила голову, рассматривая меня, но ничего не сказала. Главное, чтобы мои инструкции выполнили в полном объеме. Я людей не всех скопом поселил, а разделил, на всякий случай. Сам прошелся по лагерю, и младших личей посылал, но мертвецов не заметил. Новых беженцев не поступало, так что на ночь я перекрыл дорогу, оставив всюду посты. А ночью патрулировавшие лагерь младшие личи обнаружили мертвецов. И чтобы не поднимать шум, умерших начали быстро изолировать от остальных. Парочку трупов отвели подальше, в быстро собранную землянку за пределами лагеря, остальных собрали в кучу и взяли под охрану. Мертвецы продолжали изображать живых, выглядели как минимум вполне правдоподобно. Интересно, они могут отличать себе подобных от остальных? Если да, то уже должны знать, что собрал я вместе только этих тварей. Однако никакой реакции. Пытаются до последнего отыгрывать роль? Ну, посмотрим. Пока же я добрался до двух трупов в землянке, где попросту вскрыл обоих, чтобы больше узнать об этих творениях. Сначала изучил обоих попавших мне в руки носителей на предмет внешних следов внедрения паразита. И на удивление, нашел. Во рту, на языке да и не только, остались следы, будто что-то крупное через рот пролезло глубже в человека. Пропустить такое довольно сложно, там все покрыто шрамами. Начало изучения анатомии. Первый вскрытый показал мне не успевшее полностью развиться существо. Мягкий панцирь, маленькое тельце. Внутренних органов в теле уже не обнаружилось, только мозг, оплетенный какой-то липкой гадостью. Итак, вывод первый. Твари вполне контролируют мозг жертвы и, вероятно, получают полный доступ к воспоминаниям и личности. Впечатляет. Реально впечатляет. У меня самое близкое обращение в вампира. Точнее, не самое близкое, а единственное, позволяющее использовать воспоминания и личность. Даже превращение в лича личность сильно корежит. В остальном недозрелая особь мало что дала. Вскрыл второго. Там особь внутри оказалась уже куда более сформированной, даже успела ожить и попыталась оказать сопротивление. Связали и изучили. Первое, особь не настолько уж сильна, скорее даже слаба. Ротового отверстия и вообще органов, способных имитировать речь, у твари нет, да и вообще органов. По сути, это сильно измененный скелет, и моя ассоциация с богомолом очень близка. Я подержу его в живом состоянии, посмотрю, не образуется ли тот самый червяк, что заражает людей. Хочу понять, есть у них самовоспроизведение, или заражает кто-то другой. Ну и посмотреть на срок жизни, сколько живет эта штука вне тела носителя. Закончив, пошел общаться с остальными. Хочу понять, насколько они способны имитировать человеческую речь. Пройдут тест Тьюринга или споткнутся об банальную пикчу. Подопытных тоже убрали подальше от лагеря, на случай, если начнут орать и звать на помощь. Впрочем, пока все два десятка особей, собранные в наспех сколоченном однокомнатном доме, вели себя спокойно. И, когда я вошел, сопровождаемый Бией и парой рыцарей смерти, никто не устроил панику на ровном месте, хотя, конечно, все поднялись и сосредоточили на мне взгляды. «Милорд», — поприветствовал меня один из них, и остальные последовали его примеру. «Как себя чувствуете?» — спрашиваю, а сам отслеживаю реакции. Тот же смелый, что приветствовал меня первым, вымученно улыбнулся. «Сейчас уже лучше, конечно, выспаться бы еще, пока никаких отклонений. Ну давайте, рассказывайте, как все проходило. Ты первый», — ткнул наугад. Подопытные переглянулись, и указанный мной мертвец начал рассказывать события последнего дня. В целом получалось сносно, вполне похоже на речь простого человека, даже слишком простого. У нас совсем уж дубов необразованных практически не осталось, но пока зацепиться ни за что. Ткнул в следующего: «А ты что расскажешь?» И снова простая речь. Как и первый, второй попытался обойти момент, когда человеку в глотку заталкивали инородный предмет, в остальном напоминал рассказ первого. «Значит, простым рассказом ничего не достичь. Может, разговор поможет, как они выглядели?» Прерываю рассказ. «А кто?» «Напавшие». Они переглядываются. «Ну, как солдаты, милорд?» «Подробнее. Какое оружие? Какое обмундирование?» Мертвец растерялся. «Они были вооружены», — заговорил другой мертвец. «Подожди, я пока разговариваю с ним», — указываю на растерявшегося. «Чем они были вооружены?» «Мечами». «Какими мечами?» «Прямыми, одноручными, полуторными, обоюдоострыми?» Он не смог ответить. «Не так, как человек, не знающий, что сказать». Он не смог ответить, потому что ответ на этот вопрос в него не заложили. Предположу, что ему запретили говорить об истинном облике воинов цитадели. «А ты мне что расскажешь о нападавших?» Обратился я к другому. «Мечами и копьями, милорд», — заговорил мертвец. «Обмундирование, как у наших гарнизонных солдат». Этот говорил осознанно, на первый взгляд, но я уже знал, куда наносить удар. «А где ты видел гарнизонных солдат?» «Есть попадание», — мертвец замолчал и, постояв немного, попробовал соврать. «Так я же жил при форте, которым, и как звали командира, откуда же мне?» Попробовал соврать мертвец. «Все мужское население стоит в резерве защитников, так что ты должен знать своего сержанта и командира». «Все ясно, эти твари ограниченно способны на диалог. Я узнал все, что хотел. Стою, размышляю, как закончить существование этих мертвецов». И в этот момент решает проявить себя Бея. Девушка одним грациозным движением выскочила у меня из-за спины и переместилась к ближайшему мертвецу. Секунда, и ладонь девушки врезается прямо в горло и идет вверх, в голову. Я не мешаю, только рыцарям дал приказ быть наготове и броситься на остальных, если дернутся. Не дернулись, остались стоять на местах, лица приобрели отстраненные пустые выражения. От моей спутницы пришло необычное не то чувство, не то ощущение. Нечто, что напоминало работу с магией. Бея показала мне мысли хамелеона. Ага, вот как их называют хозяева. Не особо оригинально, должен отметить. Так вот, хамелеоны замерли, потому что понимают свое положение. В смысле, они не могут принимать решения, только выполняют приказ. Приказ может быть сложным, многоуровневым, но своей воли у них нет. Дальше пошла информация уже о самих существах, и мои прежние выводы нашли подтверждение. Этих существ специально создают, а потом внедряют живым через рот, и твари далеки от совершенства. Прятаться в носителе могут от нескольких дней до пары недель, последние только при малоподвижном существовании, живая плоть быстро изнашивается при активном использовании. Вне тела носителя активно существуют всего 3 дня. Да, за сильные стороны приходится очень дорого платить. Дорогие и сложные в создании, недолговечные. Цитадель, надо полагать, слабости своего оружия отлично понимает, потому выстроила операцию так, чтобы по максимуму использовать сильные стороны. Уже заставил мертвецов писать расширенные приказы, включающие в себя полное описание хамелеонов, остальным командирам. Бея же, выпотрошив жертву, бросила труп на пол и спокойно вернулась ко мне. «Спасибо», — киваю девушке. Ее лицо ничего не выражает, но эмоциональный отклик приходит. Слабенький такой, тусклый, но есть. «Отдаю приказ рыцарям смерти, остальные ходячие трупы нам больше не нужны. Хуже всего то, что подобных сюрпризов у цитадели, судя по всему, много. Не захотят они со мной в чистом поле сражаться, чувствую, будут всякую гадость посылать. Сам в подобной ситуации сделал бы то же самое. И делал, естественно, когда с лоялистами сражался, например. Поэтому сам себе напоминаю, надо быть начеку, всегда и постоянно, и побыстрее добраться до цитадели, само собой». Глава 28. Я устроил охоту. День, солнце в зените, западный прохладный ветер, на небе не облачка, а у нас по лесу в различных направлениях движутся рыцари смерти, догоняют разбегающиеся отряды серой цитадели. Фильтрационный лагерь я с армией покинул сразу, как подошли отряды наших живых солдат. Вместе с ними пришли и последние донесения внешней разведки. Каролина утверждала, что войска цитадели еще до границы не дошли, им еще 2 недели при самом спешном темпе движения. Даже учитывая запаздывание информации, пока от информаторов долетит до Каролины, пока она отправит мне, столкнуться с передовыми отрядами я никак не должен. А вот догнать отступающих диверсантов шанс имелся. Мизерный, по моему разумению, они должны отходить сразу после диверсии, ну или не отходить, но менять свою дислокацию. Однако нет, некроманты хотели еще какие-то пакости напоследок оставить. Предположу, что они надеялись задержать меня беженцами. Да, жаль, что кавалерии у меня пока нет. Кавалериста я сделать могу, но эффективность его, да и затраты контроля убивают. К тому же в нашей ситуации рыцари смерти справились намного лучше. Бежать требовалось через лес, где кавалерия так себе. Зато мои мишки показали себя великолепными хищниками. Еще раз убеждаюсь, что моя компоновка наиболее эффективная. Отряды пехоты в это время форсированным маршем топали по дорогам. Я рассчитывал, если не отсечь пути отступления совсем, то перекрыть некоторые из них. Загонная охота, можно все это мероприятие так назвать, антидиверсионная операция, так все это действо называть точно можно. Противник, естественно, не просто убегал, а всячески старался мешать преследователям. Сначала они даже пытались капканы ставить да путь свой маскировать. Не знаю, на что рассчитывали. В смысле, понятно, что на живых следопытов, но как-то это наивно. Я мог призвать гончую смерти или духа охотника, от этих тварей ни ловушки, ни маскировка не спасет. Впрочем, как раз от магического поиска мои противника могли быть неплохо скрыты. Они, судя по всему, много интересных экспериментов успели провести за время существования цитадели. Когда стало ясно, что у них на хвосте рыцари смерти, диверсанты побежали, оставляя за собой магические ловушки. Однако такой магии банально не хватало мощности, свалить рыцаря смерти, да по уши усиленного металлом мертвецов, да в броне с некоторыми секретами гномов и эльфов, задача нетривиальная. Первый отряд мы нагнали уже через час. Повязать удалось не всех, кто-то бросился в бой против моих рыцарей и погиб в бою, кто-то успел убить себя, но 4 пленников мы получили. Еще через 2 часа нагнали второй отряд. Этот погиб весь, кто-то из них зарубил товарищей за несколько минут до того, как появились рыцари. Зато третий отряд половиной состава сдался. Так к вечеру у меня образовалось 50 пленников. Все они оказались магами, и не только некромантами. Это же сколько у цитадели магов, раз они даже диверсантов полностью волшебниками комплектуют. К первому городу мои войска добрались уже после заката. Города стояли, никуда не делись. После нескольких неудачных попыток проникновения диверсанты бросили это занятие, переключившись на сельскую местность. Поэтому я без проблем разбил лагерь под стенами, а сам вместе с пленниками занял тюремные камеры. Не испытываю большого желания всю ночь вести допросы, но переложить этот необходимый труд ни на кого. Пришлось пораскинуть мозгами, расселяя пленников. Во-первых, они магии представляют угрозу сами по себе. Во-вторых, я не хотел, чтобы они сговорились и пытались меня обманывать. Однако клеток в наличии не так много, и все, что я сумел сделать, отделить уже допрошенных от тех, кому разговор еще только предстоял. Первым на допрос попал совсем молодой пацан. Разговор сразу же не заладился, Парень твердил, что он за правое дело, а я дурак, ибо не присоединился к цитадели. 10 минут разговора хватило, чтобы отправить пацана в камеру и вызвать следующего. Вторым пошел тоже парень, уже из сдавшихся. Этот выглядел подавленным и слегка напуганным. «Ты чего так дрожишь? Мы даже говорить не начали. Я все знаю», — тихим голосом ответил молодой маг. «Ты сделаешь из меня лича и заставишь служить. Вообще, идея не самая плохая, даже несмотря на частичную потерю воспоминаний. Только времени уж очень много занимает, я быстрее допросы проведу. Это вряд ли. Слабоват ты, если уж поднимать, то другой нежитью». Парень вздрогнул. «А еще какие обо мне небылицы рассказали?» «Чисто из любопытства». Молчит. «Ладно, тогда к делу. Ситуация следующая. Войну мне никто не объявлял, так что вы, по сути, разбойники, ну или бандиты». Понял, что в местном языке есть некоторые нюансы значения этих слов, куда большие, чем в моем родном. Поэтому формально я могу делать с вами вообще все, что захочу. Наши законы довольно гибки, особенно в отношении тех, кто эти законы нарушает. Я дал парню подумать об услышанном. Однако если твоя роль в отряде не подразумевала пытки и убийства гражданских, то я подумаю о смягчении наказания. Мы не занимались подобным. Возмутился парень. Мне самому интересно, как они такую молодежь заставили всякую дичь творить. А чем вы занимались? КХМ. Парень насупился и замолчал. А хамелеонов ты видел? Судя по выражению лица, не имеет понятия, о чем я. Такие милые тварюги, на червяка похожи, только большого. Их пихают жертве в рот, чтобы внутри вызрел костяной уродец, контролирующий тело жертвы, как куклу. Парня передернуло. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Затем, что вы таких несколько сотен сделали из моих людей». «Ложь. Мы подобным не занимались. Не думал, что они будут отрицать. Настолько наивные, или настолько тупые, или просто врет. Мне принести и показать?» Парень от чего-то приобрел больше уверенности. «Это все, что ты можешь. Пытаться оболгать цитадель, чтобы мы перешли на твою сторону, так этот туповат. С ним тоже можно работать, но это требует больше времени, пусть пока подождет отдельно». Следующей стала девчонка, тоже не особо взрослая, и, судя по снаряжению, целительница. «Маг жизни», кивает. «Полевой медик, значит», молчит. «Ну и как, убийство невинных тебя совсем не трогает? Как твоя сила на такое реагирует?» «Ничего особенного», тихо ответила девушка. «Что у них там, в цитадели? Орут на всех, кто слишком громко разговаривает. Что ты сказала?» «Ничего особенного», уже внятно повторила девчонка. «Всего лишь жалкие люди, лишенные магии. Ты же не переживаешь, когда давишь таракана. Так почему я должна переживать из-за этих низших созданий? Этого я и ждал». «Низших созданий? О чем ты?» И девчонка, ничуть не смущаясь, вывалила на меня политическую повестку серой цитадели. «Записать бы это да распространить, чтоб соседи знали, с кем договорились». Объясняет, почему молодежь так легко на военные преступления пошла. Правда, кроме пропаганды, я от этой идеологически заряженной барышни так ничего и не добился. После нее еще парочка таких же попалась, не стесняющихся вываливать кашу, булькающую у них в голове. Остальные свои фашистские замашки скрывали. Надо подумать, что с ними делать. В идеале, перевоспитывать. Маги все же ценность представляют, да и молоды. Есть шанс, что осознают и примут другие моральные ориентиры. А есть шанс, что останутся маленькими нацистскими ублюдками, но здесь ничего не поделаешь. Некромантов я, к слову, осознанно пока не трогал, работал с остальными. Маги смерти, как мне кажется, заряжены еще круче, чем та девчонка. Зато в какой-то момент попался совершенно иной кадр. Парнишка, после стандартных опасений по поводу обращения в нежить, заявил: «Я не хотел всего этого делать, они меня заставили. Они убивают всех, кто не подчиняется. Расскажи больше, приглашаю продолжать. А сам думаю, может ли этот худощавый парень быть засланным казачком? То есть да, он точно может оказаться умником, считающим, что сможет меня обмануть. Точно так же верно и обратное, он может говорить правду. Поэтому берем в оборот и наблюдаем. Я планирую в обозримом будущем сравнять серую цитадель с землей, так что служение старым хозяевам станет неактуальным».